Глава 5. Мусор. Чуть раньше, 20:39. Прошло не меньше 2 часов, прежде чем Калашников неохотно признался самому себе. Тревога оказалась ложной. Он совершенно напрасно перевернул апартаменты Менделеева вверх дном, потому что так и не нашел того, что искал среди многочисленных профессорских бумаг. Сев на стул, Алексей в который раз за день выматерился до хруста в челюсти. Ужасно хотелось выпить залпом стакан. Нет, не водки, а именно спирта. Прямо как той осенью во время Германской войны. Стоявший рядом Малинин смотрел на начальство с недоумением, почтением и страхом. Подозрения об апоплексическом ударе не оправдались, однако создавалось впечатление, что с головой его благородия происходит нечто загадочное. Зачем было врываться в квартиру покойника, чтобы все там разгромить, а потом сидеть и выражаться как грузчик? Если бы многоопытный Малинин не знал наверняка, что его благородие не пьет по 2 литра в день, то определил бы его поведение как натуральную белую горячку. Калашников поднял голову и поймал на себе страдальческий взгляд. «Нет-нет, братец, все в порядке». По выражению лица Малинина было очевидно, он явно так не считает. «Я искал блокнот», — вяло объяснил Калашников. Вид у него был не лучший, волосы спутаны, на рубашке выступили пятна пота, глаза покраснели от бессонницы. «Какой блокнот, ваш бродь?» Впервые за день нарушил обет молчания Малинин. «Ты просто не слышал. Когда мы сидели в машине в вампирском квартале, мне позвонил профессор Склифосовский в расстроенных чувствах из-за Менделеева. Я его старческие причитания, признаться, пропустил мимо ушей. И только собрались с тобой ехать, как мне в голову ударило. Блокнот. Склифосовский сказал, что Менделеев был жуткий педант. Как только что-то ему придет в голову, сию минуту эту самую мысль в блокнот пишет. Судя по тому, что он несколько дней подряд исследовал вещество по просьбе шефа, у него должна быть просто куча этих записей. Я подумал, что профессор по свойственной ему рассеянности куда-то задевал блокнот, посему и решил вторично обыскать его квартиру. В общем, какая разница? Следовало сразу ехать к шефу с докладом о нашей интимной беседе в грустных клыках, а не терять здесь время. Следов убийцы мы не нашли, но тем не менее тот умудрился забрать блокнот. Если он вообще был. Выпалив все это на одном дыхании, Калашников налил себе воды из стоящего на столе массивного графина. Вода была затхлая, но длительный монолог высушил небо. Малинин заморгал, возведя глаза к потолку. «Да, но ведь наши эксперты определили, что киллер не влезал в окно», — задумчиво сказал унтер-офицер, не отрывая глаз от изящной французской люстры. «Как же тогда он смог забрать блокнот? Удочкой, что ли, с дерева подцепил? Так оттуда и не разглядишь». Калашников вскочил на ноги. Стул, обреченно качнувшись, повалился на пол. «Серега! Ты молодец! С меня пол-литра!» Рванувшись к телефону, он набрал номер консьержки. «Простите, мадам! Это опять я, из квартиры Дмитрия Ивановича. У меня вопрос. В какое время приходила уборщица, которая наводит в порядок в его апартаментах? Ага, вот как. Большое вам спасибо. Да, мы еще чуть-чуть побудем, самую малость. Благодарю». Алексей повесил трубку, поворачиваясь к Малинину. «Слона-то мы и не приметили. В 4 утра квартиру посещала уборщица. Она и известила консьержку, что Менделеева нет дома. А та, продежурившая всю ночь и уверенная в том, что химик не покидал свое жилище, вызвала полицию». «Но в 4 утра зачем она притащилась в такую рань-то?» «Профессора, Серег, «А они вообще не от мира сего», — вздохнул Калашников. «Менделеев каждое утро вставал в 4, и график у него не менялся последние 100 лет. Прошлую ночь он, правда, не спал, но о том, чтобы предупредить уборщицу, элементарно забыл, увлекся работой. Этой женщине, естественно, не пришло в голову, что в квартире произошло убийство. Она убралась в комнатах и забрала мусор с собой, чтобы выбросить его в бак на улице. После того, как консьержка попросила уборщицу задержаться и приехала спецбригада, пластиковый мешок с мусором вывернули наружу, дабы найти частички пепла и получить подтверждение, что Менделеев действительно убит. На скомканные бумаги при этом не обратили внимания. И знаешь, что это означает?» Малинин не знал. Калашников улыбался, словно получил новость о 5-кратном повышении зарплаты. «Блокнот никуда не делся. Он сейчас в архивной комнате учреждения, где хранят вещественные доказательства. Лежит себе спокойно и нас дожидается. Поэтому нужно как можно быстрее добраться в контору, где вполне очевидно нас встретит небольшой сюрприз. Заодно поболтаю с шефом, он все равно не спит». Они вышли на улицу, раскланявшись с консьержкой и сдав ключи. Черные фонарщики, африканские пигмеи, ловко карабкаясь по стержням фонарей, зажигали лампы. Наступало утро. Калашников искренне порадовался, что за те 50 минут, пока они едут до учреждения, можно поспать на заднем сиденье. Голова раскалывалась. Он действительно уснул, как только сел в машину, тяжелым сном уставшего человека без сновидений. Опухший Малинин, который также последние сутки провел без сна, черной завистью позавидовал начальству. Таковы уж руководители, их заботит только собственное состояние. Они не думают о том, каково приходится подчиненным. Моргая слипающимися ресницами, Малинин смотрел на шоссе, потрескавшееся от жары. Хреново вести машину в таком состоянии. Если он уснет за рулем, мало не покажется. Стоимость разбитого автомобиля вычтут из зарплаты. Заступничество его благородия не поможет. И больно это, в конце концов. Неделю ждать, пока срастутся поломанные кости. Малинин энергично замотал головой, сбрасывая сон. Главное – доехать. А там, пока его благородие общается с шефом и ищет блокнот, он слегка вздремнет в машине. Ему, как и Калашникову, не дано было знать, что именно в эту самую минуту в архивной комнате учреждения бесшумно приоткрылась дверь. Человек в форме с 3 пентаграммами на погонах, воровато оглядываясь, проскользнул в пустое темное помещение, заставленное алюминиевыми шкафами. Не включая электричество, он осветил фонариком зажатую в руке бумажку, на которой красными чернилами было выведено 297-865-11-Т. Оглядев шкафы, человек нашел нужную ему линию Т и двинулся вдоль нее кошачьим шагом, высвечивая цифры на дверцах.